имя твое любовь, Бог, милость твоя бесконечна, Бог, Сына святую кровь пролил, чтоб мы жили вечно. Аллилуйя. Твое идем, Бог, в царство Твое мы стремимся, путь новый с Тобой идем, назад не возвратимся. Аллилуйя. Благословен Отец, будь благословен Ты вовеки, нам даришь небес Творец, любви, благодати реки. Аллилуйя. За кровь Христа.